«Ты смеешь, Люин?» Глубоко нахмурившись, двигая своим соблазнительным телом, Ся Тань рванула вперед, как молния, появившись прямо перед Люином. Духовная энергия, которая смыла небо, сразу же вышла из нее, заставив ее изящно сладострастное и соблазнительное тело светиться блеском. Это заставило ее кожу выглядеть белой, как снег, в результате чего она выглядела несравненно заманчивой и душераздирающей. «Ся Тань!» Люин в ярости взревел. Холодно взглянув на Ся Тань, что стояла у него на пути, он свирепо рявкнул. «Отойди, я советую тебе не заходить слишком далеко, Люин!» Ответила Ся Тань. В этот момент ее привлекательное лицо стало ледяным, как волнообразная духовная энергия, которая смыла небо, вышла из ее тела. Столкнувшись с Люином, который излучал страшную ауру, на ней не было ни единого намека на страх и панику, когда как ее ледяной голос раздался в небе. «Пока я здесь, я абсолютно не позволю тебе коснуться его». Услышав ее ответ, лицо Люина стало еще более холодным и темным. Видя, что Ся Тань хочет защитить мученя, огонь в его сердце вспыхнул до больших высот. Не в силах сдержать свое стремление разорвать последнего на тысячи кусочков, он сделал шаг вперед. Волны давления, созданного духовной энергией, которые смывали небеса, окутали Ся Тань, когда раздался взрывной рев. «Тогда, я посмотрю, есть ли у тебя способность помешать мне тронуть его. Приди и попробуй». Когда она взревела в ответ, Ся Тань тоже сделала шаг вперед, столкнувшись с ним. Две мощные волны давления духовной энергии сильно разгромили друг друга, в результате чего раздались грозовые взрывы. По мере того, как волны давления расширялись, дыхание нескольких экспертов, стоящих ниже, становилось вялым, и они не смели глубоко вздыхать. По их мнению, два персонажа, присутствовавшие на пике молодого поколения на континенте, были готовы принять меры против друг друга. Окружающая атмосфера, казалось, застыла, и даже разрастающиеся пространственные штормы не могли ударить их. В воздухе две фигуры холодно смотрели друг на друга, и атмосфера была полной враждебности. Когда два человека стояли в конфронтации, Мучень уже плавно добрался до самого глубокого региона торнадо. Перед ним полностью отсутствовали несравненно бушующие пространственные ветры. Спокойствие здесь и шквал суматохи снаружи сформировали две картины, которые были прямо противоположны друг другу. Пролетев вглубь торнадо, Мучень посмотрел вперед, где увидел яркое сияние. В центре сияния была кость, которая, казалось, была сделана из нефрита, тихо летая внутри. Неописуемые колебания, излучаемые из нее, заставили окружающий воздух слегка дрожать. Это было давление, которое заставило даже небо и землю дрожать. Давление небесного повелителя. Эта нефритовая кость была, без сомнения, оставлена небесным повелителем. Глава 406. Кость небесного повелителя. Маленькая кость была такая же белая, как нефрит, но она заставляла небо и землю трястись под своим давлением. Естественно, Мучень, широко раскрыв глаза, тоже весьма трепетал. В этот момент Мучень пристально смотрел на белую кость, его сердце колотилось часто и быстро. Из давления, исходящего от кости, она, естественно, осталась от небесного повелителя, который скончался здесь в древности. Если бы это было известно ребятам вне торнадо, они определенно рискнули бы своей жизнью, чтобы схватить и получить ее своими руками. Ему повезло, что он быстро принял меры, не дожидаясь ослабления пространственных штормов перед входом в торнадо. Если такое сокровище показать в открытую, бог знает, какую резню и бойню оно привлечет. В то время у мученя действительно не было бы уверенности в том, что он сможет забрать сокровище и рук людей, что уже были в ярости от ожидания. Взрыв, взрыв. Подавляя свое быстро стучащее сердце, лицо мученя изменилось в следующее мгновение, когда он почувствовал, как таинственная черная бумага в его море ауры дрожала с нарастающей интенсивностью. Это чувство появилось так, будто она вот-вот вырвется из его тела. «Перестань. После того, как я получил этот предмет, я, естественно, дам тебе часть». У мученя появилось горькое чувство, когда он продолжал повторять эти слова в своем уме. Он держал таинственную черную бумагу в своем теле с чрезвычайной важностью. Если она вырвется из его тела и, по случайности, не сможет вернуться, он действительно мог умереть. Он предпочел бы не вступать в контакт с костью небесного повелителя, а не терять таинственную черную бумагу в своем теле из-за одной неосторожной ошибки. Словно услышав крики мученя, дрожь таинственной черной бумаги наконец начала медленно ослабевать. Это помогло мученю успокоиться. Он не осмелился предположить, что у этой таинственной черной бумаги есть сознание. Тем не менее, он обладал некоторым чувством, способным чувствовать мысли и чувства человека, в котором он находился. Когда таинственная черная бумага успокоилась, мучень обратил свой взгляд назад к нефритовой белой кости в куче света. Немного поежившись, он начал заходить. Когда он подошел ближе, ни одно движение не наблюдалось из нефритовой белой кости, когда она тихо летала в пределах света. Взглянув на темно-белую кость, спокойно плавающую там, мучень свирепо сжал зубы и вытянул руку, дабы схватить кость. Взрыв. В тот самый момент, когда рука мученя схватила белую кость, в его теле взорвалось удивительное количество молний. Когда его лицо покраснело, из него вырвалось множество крови. В этот момент его выражение яростно исказилось, когда он почувствовал неописуемо страшное давление, излучаемое белой костью, полностью обволакивающее все тело. В этот момент его тело, казалось, было прижато горным хребтом, который тянулся к небесам, вызывая скрипучие звуки из всего его тела. Если бы он не практиковал телосложение бога грома, он был бы немедленно разгромлен. Однако даже с этим кровь начала вытекать из каждой поры его тела, в то время как его тело начало сильно дрожать. Эта белая кость была лишь небольшой частью костей, оставленных небесным повелителем, когда он скончался, сидя здесь. Тем не менее, сила, которой она обладала, не была чем-то, с чем мог связаться человек на уровне мученя. Плотно сжав зубы, кровь начала вытекать из углов его рта. Тем не менее, независимо от его жизни, мучень не расслаблял свою хватку на белой кости. В этот момент на его красивом лице было упрямое и неуступчивое выражение, которое заставило бы людей дрогнуть. Взрыв, взрыв. Волны молнии, взорвавшиеся внутри его тела, продолжали увеличиваться по частоте, даже когда его духовная энергия встряхивалась до такой степени, что превращалась в полный беспорядок. Когда лицо мученя еще больше покраснело, из него вырвался еще один сгусток крови. Рука, которой он держал кость, дрожала, когда как кровь продолжала капать и вытекать из нее, заставляя белую кость полностью пропитаться кровью. Однако так же, как мучень собирался опустить руки от безысходности, внезапно вспыхнули глубокие неясные лучи черного блеска от таинственной черной бумаги. Древние слова, казалось, выходили изнутри черного блеска, прежде чем превратиться в полосы черных огней, вырываясь изнутри. Хам, звуки, похожие на древнюю мантру, звучали из тела мученя. Ци и аура, извергающиеся внутри его тела, а также его духовная энергия, которая вырвалась, неожиданно стали спокойными и мирными в одно мгновение. Даже ужасные звоны грома, звенящие в его теле, начали медленно утихать под звуки древней мантры. В этот момент на лице мученя вспыхнул неминуемый экстаз и восторг. Эта таинственная черная бумага наконец начала показывать движение. Когда мантра раздалась, рука мученя, которая сильно дрожала, тоже успокоилась. В следующее мгновение он заметил несравненно древние слова, превращающиеся в черные полосы света, выскочившие из его тела, которые затем обернулись вокруг этой нефритовой белой кости. По мере того, как черные полосы света кружили над костью, они, казалось, окрашивали ее, как чернила, быстро подавляя блеск, исходящий от нее. В течение короткого промежутка в дюжину вдохов белая кость уже совсем почернела, словно ее пропитали чернилами. Что касается пугающего давления, исходящего от нее, оно, похоже, было запечатано, и ни одного намека на него не осталось. Мучень, наконец, восстановил свободу своего тела, что заставило его глубоко вздохнуть с облегчением, прежде чем бросить шокированный и сомнительный взгляд на кость черного цвета, которая перестала показывать какие-либо ненормальные признаки активности. Почему эта кость небесного повелителя была запечатана таинственной черной бумагой? Как именно появилась эта таинственная черная бумага? Мучень пробормотал про себя, чувствуя себя слегка в шоке в сердце. Эта таинственная черная бумага могла не только запечатать и подавить древние зловещие оружие, как великая демоническая колонна Меру, она также запечатала нечто вроде остатков небесного повелителя. Эта вещь действительно была немного пугающей. Хотя он все еще не мог оценить ее происхождение, мучень был абсолютно уверен, что эта таинственная черная бумага была чрезвычайно ужасающей. Взрыв. Пока мучень все еще был в оцепенении, когда он думал о черной бумаге, позади раздавались низкие и глубокие удары, заставляя его немедленно восстановить свою ясность ума. Обернувшись, чтобы посмотреть, он увидел, что гигантские смерчи, окружающий шторм, похоже, начали медленно рассеиваться, а пространственные штормы также последовали этому примеру. «Я должен поторопиться и уйти отсюда». Почувствовав это, Мучень поспешно спрятал чернильно-черную кость. Хотя ранее он не страдал тяжелыми травмами, он пострадал из-за давления, излучаемого белой костью, что повлияло на его боевые способности. Если бы кто-то заметил, в каком он состоянии, ему было бы трудно сказать, что ничего не произойдет. В конце концов, слишком много людей скрытно смотрели на это место. Со сдвигом его тела духовный свет сжался ниже его ног, прежде чем превратиться в гигантскую тень дракона. Мучень с движением своего тела пронзил рассеивающие торнадо и штормы, прежде чем быстро отступить оттуда. Взрыв. В то же время, на земле внизу, различные присутствующие эксперты также ощущали ослабление пространственных штормов в их окружении, вызывая счастье и восторг в их глазах. Взглянув на ослабляющиеся торнадо и штормы с палящими взглядами, их тела стали напряженными, ожидая момента, чтобы немедленно броситься вперед, чтобы получить сокровище в тот самый момент, когда бури рассеются. В небесах Сятань и Люин все еще находились в конфронтации друг с другом, обе стороны смотрели несравненно холодными и морозными взглядами друг на друга, в то время как духовная энергия вытекала из их тел, переполняя даже сами небеса. Хотя они были в настоящее время похожи на два расчехленных меча, они не раскрывали свою истинную силу, поскольку они были предельно ясны в отношении тиранической силы противоположной стороны. В обмене ударами, обычные методы определенно не будут работать против любого из них. Однако, если бы они использовали свои истинные навыки, определенно были бы цены, которые нужно было заплатить. На данный момент они еще не достигли места крещения. Если бы он сейчас сразились по полной, это было бы равнозначно тому, чтобы дать людям возможность забрать у них крещение. Поэтому, независимо от гнева и ярости, присутствующих в сердце Люина, он не осмелился быть безрассудным под бдительным взглядом Сятань. Хэмэмэм. Пространственные штормы вот-вот исчезнут. В то время, когда все помчатся вперед, этот отродье не сможет убежать, даже если он молится богам, сказал Люин темным голосом. «Тебе не нужно беспокоиться о нем», с усмешкой ответила Сятань. Холодный блеск вспыхнул в глазах Люина, услышав ее ответ. Однако, как только он смог высказаться, внезапно раздался рев дракона по небу. Люин поспешно поднял голову, только чтобы увидеть иллюзорную тень дракона в рассеивающих штормах. Размахивая хвостом, дракон появился в местечке, в 1000 футах от Люина, в мгновение ока. Такая скорость дракона вызвала поражение даже у Люина. Рев. Когда раздался рев, под изумленным видом людей внизу, тень дракона быстро исчезла в горизонте. Все в изумлении уставились, когда тень дракона исчезла на горизонте, прежде чем снова подняли головы, только чтобы увидеть, что торнадо и бури в небе уже рассеялись. Однако не было ни одного присутствия духовного сокровища, которое когда-то было в нем, как будто торнадо и штормы исчезли в воздухе. Момент молчания висел над всеми экспертами, присутствующими на этом участке мира. Эта тень дракона была от этого брата. Черт побери, он вырвал духовное сокровище. Такая скорость бега, ублюдок. После минуты молчания в небе вспыхнули яростные крики и проклятия, когда лица многих экспертов побледнели от ярости. Они старательно ждали здесь более полудня, ожидая с большим трудом, пока штормы рассеются. Тем не менее, в конце концов, Мучень уже схватил сокровище и убежал. Самое отвратительное, что они действительно смотрели с открытыми глазами, когда он убежал за ним. Не дайте ему уйти. В конце концов, были еще некоторые люди, которые не хотели сдаваться, ревущие в ярости. Они яростно рванули в направлении, где исчезла тень дракона. Глядя в сторону тени дракона, глядя своими прекрасными глазами, Сятань рассмеялась, когда подумала, этот придурок быстро ускользнул. Тем не менее, судя по всему, он должен был получить сокровище в свои руки. Опустив взгляд, она взглянула на Люина, заметив его выражение лица. Можно было бы подумать, что сегодня Мучень преподал ему урок. Мало того, что он не смог покорить последнего, он даже позволил последнему вырвать сокровище и плавно ускользнуть. «Хех, похоже, твое желание действительно не исполнится», сказала Сятань с усмешкой, в то время как духовная энергия, излучавшаяся от нее, начала медленно рассеиваться. Раз Мученю удалось успешно ускользнуть, Естественно, больше не нужно было сдерживать Люина. Посмотрев на Сятань, Люин ответил холодным тоном: «Я не верю, что этот ублюдок сможет вечно прятаться. Если он осмелится войти в область крещения, я, естественно, смогу схватить его, и он должен послушно передать этот предмет». Когда его голос раздался, Люин больше не стал задерживаться. С волной рукава он обернулся и ушел, а в его сердце покоилась ярость и негодование. Сегодня он действительно облажался. Увидев уход Люина вдали, Сятань усмехнулась. С движением ее заманчивой фигуры она направилась в противоположном направлении, оставив тех, кто смотрел друг на друга, не собрав ничего. Через короткое мгновение эксперты беспомощно вздохнули, подумав: «Все это зря». Глава 407. Сущность крови небесного повелителя. Свист. Полоса света летела по небу с удивительной скоростью, оставляя позади слабо различимые тени дракона. Это была иллюзорная тень дракона. Взревев, летя по горизонту, он рванул по небу с удивительной скоростью. Стоя на тени дракона, Мучень посмотрел на землю, которая быстро увеличивалась на расстоянии от него, а в его глазах появилось восхищение. Скорость драконьего искусства была действительно слишком быстрой. Неудивительно, почему повелитель белого дракона смог сбежать из окружения нескольких повелителей из дворца демонического дракона в том году. Согласно сегодняшнему пониманию Мученя об этом искусстве, он знал, что оно было разделено примерно на несколько этапов. Первым этапом была тень дракона, вторым – полет дракона, а третьим – превращение дракона. На данный момент, с его силой стадии небесного завершения, сила этого умения резко улучшилась. Сейчас духовная энергия могла бы заставить гигантского дракона вырваться из его тела. С помощью этого гигантского дракона Мучень мог путешествовать по небесам и земле со скоростью света. Мучень был уверен, что с его нынешней скоростью и стадией небесного завершения, даже те эксперты, которые прошли через первую из трех катастроф, катастрофу человеческого тела, не смогут догнать его. По этой причине Мучень посмел вырвать сокровище перед глазами многих экспертов, которые скрытно смотрели на него, так как у него была уверенность в том, что он может спокойно скрыться. «Я не знаю, сколько времени это займет, прежде чем я смогу достичь третьего этапа превращения дракона», – пробормотал Мучень. «Говорят, что, если бы кто-то смог культивировать этап превращения дракона, можно превратить свое тело в тело гигантского дракона. В то время можно было пробивать пространство, заставляя даже нормальных повелителей лишь удрученно смотреть позади». Момент тоски промелькнул в уме Мученя, прежде чем он снова задумался о своей нынешней позиции. Глядя на дальние расстояния, он смог слабо различить некоторые колебания духовной энергии, исходящие оттуда. Похоже, есть некоторые парни, которые не хотят сдаваться, пытаясь вырвать сокровище у меня, а я должен сначала найти место для восстановления сил, пробормотал он про себя. Более того, он с нетерпением ждал, чтобы узнать, что именно в себе скрывает кость небесного повелителя. Когда эта мысль мелькнула у него в голове, Мучень сразу же отреагировал, в результате чего гигантский дракон под ногами резко увеличил скорость. В мгновение ока он и дракон исчезли в небе. Через некоторое время он появился в пределах ряда высоких горных хребтов. Размахивая рукавом, гигантская тень дракона под ним рассеялась, а он бросился вниз, спустившись в маленькую скрытую горную долину. В глубине горной долины Мучень нашел горную щель, прежде чем сесть там со скрещенными ногами. Перед тем, как изучать кость, он убрал всю свою ауру духовной энергии, а затем замаскировал щель, через которую прошел в горную пещеру. Вскоре после раздались звуки летящих людей. Когда они безрезультатно отсканировали окрестность, от них раздались проклятия и крики, прежде чем они начали уходить. В горах, слегка закрытые глаза Мученя начали медленно открываться, а в углу рта изогнулась улыбка. В следующее мгновение выражение его лица стало чрезвычайно серьезным, так как он руками осторожно достал черную кость небесного повелителя, которая превратилась в ненормально спокойную. В этот момент, оставаясь ненормально спокойной, кость небесного повелителя не излучала прошлого давления, которым обладала раньше, и казалась несравненно обычной и обыденной. Играя с ним в руках некоторое время, на его лбу вздулись вены. Через некоторое время он беспомощно вздохнул, так как он обнаружил, что независимо от того, что он делал, от черной кости не исходило ни единой реакции. Он попытался распространить в нее духовную энергию, но безуспешно, поскольку духовная энергия просто необоснованно сотрясалась при контакте с черной костью. Ясно, что после запечатывания кости небесного повелителя таинственная черная бумага изолировала все способы, которыми люди могли бы ею воспользоваться. Держа черную кость, Мучень рассмеялся. Похоже, единственный способ – заставить загадочную черную бумагу принять меры. С его небольшой силой он просто не мог окунуть свой палец в это сокровище. «Хорошо, я оставлю ее тебе», – пробормотал Мучень. Как только его голос раздался в его сердце, таинственная черная бумага в его море ауры разразилась лучами черного блеска. Лучи блеска всплыли на тонком кусочке черной бумаги, выпустив несравненно древние символы, в которых, казалось, была записана вся история этого мира. Свист. Из таинственной черной бумаги вырвался луч блеска, прежде чем вырваться из ладони Мученя, нацелившись прямо на эту крошечную черную кость. Чи, чи. Черный цвет на кости быстро удалился, возвращаясь к своей сверкающей и блестящей форме в короткий промежуток нескольких вдохов, выглядя чрезвычайно совершенной, как кусок чистого нефрита. Кроме того, на этот раз не было никакой предыдущей интенсивной реакции, которая исходила от кости небесного повелителя, как в прошлом, так как она тихо лежала в ладони Мученя. Подумав, Мучень заметил ненормальную глинцевитость на поверхности нефритоподобной кости, не имея ни единого следа пятна, будто она была идеальна. Кроме того, из-за сверкающего и блестящего появления нефритоподобной кости, Мучень был даже способен видеть каплю того, что, казалось, было золотистой кровью, медленно циркулирующей внутри. В этой кости на самом деле содержится сущность крови небесного повелителя. Глядя на золотую сущность крови в кости, сердце Мучень начало быстро биться. Это сущность крови небесного повелителя. Хотя ее было всего немного, даже эксперты стадии повелителя, когда столкнулись бы с такой штукой, сильно бы возжелали ее. Хотя было сказано, что небесный повелитель скончался в древней древности, когда был в пределах божественной духовной горы, по прошествии времени все, что от него осталось, должно было исчезнуть. Даже мощная сущность крови должна постепенно исчезнуть в течение такого длительного периода времени. Однако, кто бы мог подумать, что на самом деле будет несколько капель, оставшихся в этой нефритоподобной кости. Это было действительно сокровище. Мучень почувствовал, как его дыхание стало чрезвычайно громким. Хам! Хотя Мучень был в восторге от золотой сущности крови перед его глазами, жужжащие звуки снова начали раздаваться из таинственной черной бумаги в его море ауры. Как только это случилось, нефритовая кость начала медленно подниматься в воздух с ладони Мученя. В следующий момент Мучень заметил лучи блеска, исходящие от нее. Что касается нескольких капель золотой сущности крови, они неожиданно начали медленно распространяться из нефритоподобной кости, прежде чем спокойно начать летать перед Мученем. Из них исходили бледные лучи золотого света, в результате чего вся щель была освещена золотым оттенком. Мучень напряженно уставился на несколько капель сущности золотой крови. Хотя он не мог чувствовать чрезмерно изумительные колебания духовной энергии, исходящие от них, он мог слабо различить ужасающую энергию, содержащуюся в этих нескольких каплях сущности крови. Даже повелитель был бы в шоке. Кроме того, по всей видимости, были обнаружены низкие и глубокие звуки грома, вырвавшиеся из сущности крови. Судя по всему, когда небесный повелитель был еще жив, он или она мог бы культивировать какое-то специфичное боевое искусство, обладающее атрибутом молнии. Посему сущность крови обладает такими пугающими способностями молнии. Свист. Внезапно эти несколько капель золотой крови превратились в золотые лучи света, рванув прямо в сторону Мученя. В следующее мгновение, перед его несравненно изумленным взглядом, они вошли прямо в его тело. Этот непредвиденный поворот событий вызвал безутешный террор, который мгновенно вспыхнул в сердце Мученя. Действительно, его глаза полыхали из-за кровной сущности небесного повелителя. Однако с его нынешним уровнем силы он просто не мог наслаждаться такой штукой. Даже одна его капля может привести к разрыву его тела. Чи, не обращая ни малейшего внимания на пожелания Мученя, сущность золотой крови бросилась прямо в его тело, пронзив его кровь, плоти меридианы. С удивительной скоростью она продолжала рассеиваться в теле Мученя, заставляя его чувствовать, как будто капля чернил погрузилась в чан с водой. Взрыв, взрыв. Страшные столкновения грома снова начали звучать в теле Мученя, в результате чего его лицо стало смертельно бледным. В этот момент он почувствовал, как из его тела внезапно вырвалось ужасное количество энергии, казалось бы, желая разорвать его тело. Эта энергия слишком пугала, и он был совершенно не способен терпеть ее. Однако так же, как мучень собирался впасть в отчаяние, долго не останавливаясь в его крови и плоти, сущность крови бросилась прямо в глубины его тела, свернув прямо в его море ауры. Она, наконец, погрузилась в таинственную черную бумагу. Чи, чи. Когда сущность в золотой крови пронзила таинственную черную бумагу, та на мгновение задрожала, когда золотые рунические символы, казалось, появились на ее поверхности один за другим. Эти рунические символы, казалось, состояли из древних писаний из глубин таинственной черной бумаги, излучая чувство бесконечных тайн. То, что скрывалось в таинственной черной бумаге, казалось, было активировано сущностью крови небесного повелителя. Хотя мученю было очень интересно узнать, чем была эта таинственная черная бумага, в этот момент он не мог позволить себе ни малейшего количества лишних мыслей. Хотя сущность в золотой крови была полностью поглощена бумагой, легкие следы золотой сущности крови прилипли к крови и плоти мученя, когда она пронзила его тело. Этот маленький крошечный след остатков по-прежнему был очень пугающим для мученя. Поэтому все тело мученя превратилось в нечто вроде печи в этот момент, и вся кровь и плоть в его теле начали бурлить. Вся плоть и кровь мученя светилась золотым свечением, и иногда вспыхивали золотые дуги молний. Сильная боль пронзила все тело мученя, заставляя вены на его висках выпучиться и набухнуть, заставляя его казаться чрезвычайно жестоким и злобным. Твою мать! Он уже не мог терпеть этого. Тем не менее таинственная черная бумага уже погрузилась в состояние трансформации и была не в состоянии оказать ему ни малейшего содействия. Теперь он мог полагаться только на самого себя. Сжимая зубы плотно, с волной рукава, в мгновение ока появился цветок лотоса, состоявший из черной молнии. Это был лотос божественной молнии, который он получил после того, как он помог северному морскому дракону. Этот лотос божественной молнии оказал чрезвычайно благотворное влияние на закалку его тела. Получив его, мучень полагался на энергию лотоса божественной молнии, чтобы с тех пор культивировать телосложение бога грома. На данный момент его положение было чрезвычайно опасным. Остатки сущности крови небесного повелителя были слишком пугающими, что почти заставило его тело взорваться под ее мощью. Теперь ему нужно было продвинуть его уже тираническое телосложение на ступеньку выше. Иначе, ему было бы чрезвычайно трудно выйти из этой опасной для жизни ситуации. Сидя на лотосе божественной молнии, мучень силой подавил свое тело, которое, казалось, вот-вот возгорится. Сцепив пальцы рук, чтобы сформировать печать, он начал распространять метод совершенствования телосложения бога грома. Хотя в этот момент он находился в крайней опасности, можно было сказать, что он был очень удачлив. Если бы он смог поглотить и усовершенствовать энергию, содержащуюся в остатках сущности крови небесного повелителя, его телосложение бога грома могло прорваться на ступень выше, но опять же, если бы он совершил прорыв, сила мученя была бы значительно повышена. Однако, если ему не удастся прорваться, ему будет очень трудно сохранить свою маленькую жизнь. Мучень стиснул зубы. В этот момент единственное, что он мог сделать, это выложиться на полную. Глава 408. Небесное тело повелителя. Взрыв. Внутри тела мучень неистово звучали безумные звоны молнии, в то время как все его тело было пронзено великолепием. Даже его плоть, кровь и даже кости были запятнаны этим золотистым цветом, как будто они были отлиты из золота. Этот золотой цвет продолжал безумно разъедать внутренности мученя. В золотистом цвете были мелкие пятна золотистой искрящейся молнии. Эти золотые искры были очень маленькими, однако они содержали в себе чрезвычайно пугающие энергии. Любое место, в котором они шли, практически разрушалось. Сильная боль продолжала безумно сотрясать тело мученя. Чтобы его телосложение бога грома стало сильнее, мученю пришлось бы выдержать чрезвычайно сильную боль и страдания. Однако, при каждом успешном продвижении, он обладал бы силой, которая заставила бы людей чувствовать себя опьяненными. Это было чем-то, что заставило бы бесчисленных людей любить и завидовать ему, поскольку другие люди не смогут отказаться от чего-либо ради стремления к власти. Точно так же мучень не смог отказаться от своих стремлений к силе. Поэтому он мог только изо всех сил и безумно активировать свое телосложение бога грома. В пределах его тела в его плоти и крови всплыли искры черной молнии, непрерывно обволакивающие золотой свет, пытаясь их поглотить. Однако, хотя черная молния содержала часть силы божественной черной молнии, золотые вспышки молнии были явно более страшными. Даже что-то очень сильное, как божественная черная молния, выглядела несколько слабой перед ними. Думая об этом, божественная черная молния была, в конце концов, небесным несчастьем, которую должны были пройти духовные звери при прорыве, чтобы стать божественным зверем. Это несчастье было похоже на три бедствия повелителя, которые люди должны были пройти до прорыва в стадию повелителя. Вопреки тому, эти золотые вспышки молнии произошли от небесного повелителя. Черная божественная молния казалась похожей на обычную молнию с небольшим увеличением мощности. К счастью, то, что разъедало плоть и кровь мученя, было, в конце концов, остаточной сущностью крови небесного повелителя. Хотя он был сильным, остатки крови были не так уж сильны, что позволило мученю медленно поглощать эту силу. Поэтому мучень яростно активировал телосложение бога грома до предела, и остатки черных искр пронзили его плоть и кровь. Хотя они снова и снова разрастались, они были подвергнуты коррозии и ассимилированы золотыми вспышками молнии. Однако во время этого процесса также ломалось несколько золотых искр, прежде чем они были жадно поглощены плотью и кровью мученя. Поглощая эти золотые искры, бледный золотой цвет начал слегка появляться на плоти и крови мученя, в то время как неописуемое тираническое и подавляющее чувство начало слабо излучаться от него. Выдержав приступ сильной боли и страданий, мучень начал постепенно приспосабливаться к нему, прежде чем приступить к сосредоточению своего ума и духа. Используя этот длинный затянутый метод, он медленно продолжал постепенно разрывать несравненно сильные золотые искры. Поглотив несколько таких искр, молниеносная жидкость, которая сформировала лотос божественной молнии мученья, начала трескаться от черных молниеносных искр, когда нити божественной черной молнии продолжали беспрестанно вливаться в тело мученья, помогая ему потреблять энергию искр золотых молний. Под этой атакой изнутри и снаружи, болезненное выражение, присутствующее на лице мученья, постепенно исчезало, в то время как интенсивный бой, бушующий внутри его тела, начал смещаться к его контролю. Время шло довольно быстро, и постепенно прошел день. В течение этого дня мучень сидел на лотосе божественной молнии, не двигаясь ни на один дюйм. Поскольку искры черной молнии продолжали исходить от лотоса, они, казалось бы, пропитали все тело мученя. Хам! Внезапно бледные золотые искры, окружающие тело мученя, столкнулись с черными молниями. Под золотым свечением черные молнии казались похожими на снег, который столкнулся с лавой, быстро тая в нем. Когда это произошло, тело мученя засветилось черным. Однако в этот момент слабое золотое сияние покрыло все его тело, словно он был Буддой из древней эпохи. Кроме того, тело мученя стало намного сильнее, чем ранее. После долгого упорства золотое сияние начало постепенно рассеиваться, вновь показав черные молнии у груди мученя. По мере того, как дуги молнии расширялись, они начали превращаться в молниеносную руну. Вторая руна телосложения бога грома. После поглощения остатков сущности крови, телосложение бога грома мученя, наконец, продвинулись, достигнув уровня второй руны телосложения бога грома. В этот момент закрытые глаза мученя начали медленно открываться. Как только он это делал, золотистый блеск, казалось, вспыхнул в его черных зрачках, которые казались чрезвычайно острыми и проницательными. Опустив голову, он взглянул на молниеносную руну, отпечатанную на груди, которая постепенно рассеивалась, в то время как на его лице появилась улыбка. Трудно было культивировать божественное искусство закалки тела, а тем более совершив прорыв в телосложении бога грома. Начав культивировать полную версию телосложения бога грома, мучень ни разу не остановился в культивировании. Однако, на данный момент, просто полагаясь на эту щепотку сущности крови от небесного повелителя, он действительно достиг уровня второй руны. Встав с лотоса божественной молнии, мучень помахал рукавом, убрав лотос обратно. Сжимая пальцы, он чувствовал, как тираническая сила приближается к точке извержения в его теле, заставляя его неудержимо усмехаться. По сравнению с первой руной, вторая руна была поистине более тиранической. По его оценкам, даже эксперт, который прошел через катастрофу человеческого тела, действительно не смог бы конкурировать с ним в аспекте грубой силы. Телосложение бога грома все еще обладало грозными аспектами. После адаптации к нарастающей энергии в своем теле мучень обратил свой взгляд на нефритовую кость, которая все еще летала перед ним. В этот момент сущность крови в ней уже полностью была поглощена таинственной черной бумагой. Однако даже после потери сущности крови эта нефритовая кость все еще обладала огромными энергиями внутри себя. Взглянув на нефритовую кость, Мучень почесал голову. В конце концов, эта нефритовая кость была чем-то, что осталось от небесного повелителя и содержала огромные энергии. Однако на нынешнем уровне развития, он явно не мог поглотить энергию в кости. Поэтому единственное, что он мог сделать, это сохранить ее, так как такое сокровище, безусловно, будет полезно в будущем. Тщательно держа нефритовую кость, Мучень сохранил ее в накопительном браслете. Точно, таинственная черная бумага. Только в этот момент Мучень вспомнил то, что было самым важным, заставив его поспешно погрузить свое сознание в свое море ауры. Там он снова заметил загадочную черную бумагу. Однако в этот момент произошла гигантская трансформация по сравнению с ее предыдущим видом. На ее поверхности уже не было глубокой черной тьмы. На ней были золотые рунические символы. Эти рунические символы дали Мученю ощущение древности и чрезвычайной старости, в то время как, казалось, в них содержались тайны небес и земли. С мыслью, божественная душа Мученя, которая сидела в его море ауры, встала, прежде чем с осторожностью подойти к черной бумаге с золотыми руническими символами. Немного подумав, дух Мученя протянул маленькую руку, чтобы осторожно коснуться поверхности черной бумаги. Хам! В тот момент, когда божественная душа Мученя вступила в контакт с таинственной черной бумагой, последняя мгновенно вспыхнула лучами золотого света. Затем свет образовал своего рода экран, с древними текстами на своей поверхности. Поскольку божественная душа Мученя безумно смотрела на эти несравненно глубокие и заумные древние тексты, пьяное и ошеломленное чувство омыло Мученя, хотя он явно не мог прочесть и понять эти тексты. Древний голос начал звенеть и отражаться в его сознании, заставив его почувствовать некое понимание, в то время как в его разуме раздался древний голос. «Великое солнечное неумирающее тело». Дрожь пронзила разум Мученя, заставив его резко отрезвиться, прежде чем яростно вздохнуть. Его глаза дрожали, Мучень смотрел на древний золотой текст перед собою. «Великое солнечное неумирающее тело». На самом деле это было божественное искусство, небесное тело повелителя. Кроме того, это было довольно страшное небесное тело повелителя. Небесное тело повелителя было признаком продвижения в стадию повелителя. Только настоящий повелитель мог бы создать небесное тело повелителя и управлять небесами и землей. Любая волна его руки обладала силой, которая могла бы уничтожить небеса и землю. Мучень уже видел небесное тело повелителя, принадлежащее повелителю черного дракона и декану Тайцану. Это были силы, которые могли заставить весь мир дрожать. Такая сила не может быть заменена каким-либо методом. Тем не менее, в мире Великой Тысячи, небесное тело повелителя также можно было бы разделить на разные ранги. Согласно тому, что знал Мучень, на данный момент насчитывалось 99 разных небесных тел повелителя. Каждое из этих 99 небесных тел повелителя было очень пугающим. Кроме того, их методы культивации были секретами, которые были удержаны и не были распространены различными державами и кланами. Только их основные члены могли обладать критериями для их культивирования. Естественно, были небесные тела повелителя, которые не были ранжированы в пределах тех 99. Однако, по сравнению с теми 99, остальные все выглядели довольно нормальными и обычными. Большинство из них были созданы из-за конденсации собственной духовной энергии без особых возможностей. Таким образом, они не обладали квалификацией, чтобы войти в топ-99. Если бы кто-то спросил, что является самым привлекательным для экспертов стадии повелителя, это, скорее всего, будет методом совершенствования небесных тел повелителя, входящих в топ-99. Из-за методов культивирования этих небесных тел повелителя, многие повелители соглашались помогать различным кланам, отдавая им свою силу. Из этого можно было бы сказать о важности этих методов культивирования. В этот момент перед Мученем возникла довольно пугающая техника культивирования небесного тела повелителя. Великое солнечное неумирающее тело. Согласно знаниям, предоставленным Мученю, похоже, что такого небесного тела не существует в топ-99. Тем не менее, он получил духовный осколок от таинственной черной бумаги. Это великое солнечное неумирающее тело было, неожиданно, просто неполной частью техники совершенствования. Полная версия этого метода культивирования гласила о таком небесном теле повелителя, известному как изначальное бессмертное тело. Глаза мученика широко раскрылись, а на его лице появилось пустое выражение. Он едва мог вспомнить, что среди топ-99 небесных тел повелителя, которые потрясли мир Великой Тысячи, небесное тело повелителя, которое заняло 4-е место, было изначальным бессмертным телом. Глава 409. Изначальное бессмертное тело. Изначальное бессмертное тело, 4-е место среди лучших 99 небесных тел повелителя во всех мирах и сферах. Мучень стоял там, ошеломленный, его руки дрожали, в то время как непонятное послание вылилось и наполнило его разум и сердце. Он совершенно не мог представить, что эта таинственная черная бумага действительно будет содержать в себе такую пугающую вещь. Небесное тело повелителя, что занимает 4-е место во всех мирах и сферах. Если бы эта новость была распространена, мучень был на 100% уверен, что даже духовная академия не сможет защитить его. Это было потому, что соблазн этой вещи был слишком велик. Бесчисленные эксперты забезумят, пытаясь забрать у него это тело. Кроме того, они сделали бы это, независимо от цены. Хотя он получил только неполную версию, названную великим солнечным неумирающим телом, а не изначальное бессмертное тело, до тех пор, пока он смог успешно культивировать это небесное тело, он обладал бы квалификацией сделать изначальное бессмертное тело. И если бы он смог успешно культивировать это в будущем, мучень был уверен, что у него будут средства для путешествия в любом месте, независимо от клана Богала или таинственного клана, из которого была его мать. Столкнувшись с таким увлечением, даже стойкий и твердый характером мучень покраснел, а его дыхание стало трудоемким. Ху! Продолжая делать глубокие вдохи, мученю понадобилось некоторое время, чтобы восстановить ясность ума. Чувствуя себя немного рассеянным, он сел прямо на пол, облизывая губы. В глубинах его черных глаз вспыхнуло сильное пламя. Это было стремление к силе, присутствующей в каждом. Пока он обладал достаточной силой, он мог бы защитить людей, которых он хотел защитить. В то время он действительно смог бы стоять перед Лоли и защищать ее от всех штормов, защищать свою любимую от всего. Он также мог броситься в таинственный клан, в котором была его мать, и вывести ее и вернуться к отцу без малейших сомнений. Он мог позволить своей семье снова воссоединиться. Изначальное бессмертное тело, медленно сжимая руки, огонь в глазах мученика увеличился, а в его сердце раздался глубокий рев. «Я хочу это!» На данный момент ему нужно больше информации. Мучень снова погрузился в свое море ауры, почувствовав древние послания, содержащиеся в таинственной черной бумаге. На этот раз в его сознании появилось еще одно загадочное и сложное сообщение. Бессмертный каталог. Божественный закон древней античности. Немного закрыв глаза, в его сознании появилось некоторое понимание прежнего сообщения. Действительно, с его ожиданиями таинственная черная бумага в его море ауры была неполной. Согласно некоторым древним сообщениям, записанным на ее поверхности, таинственная черная бумага должна быть частью так называемого бессмертного каталога. Это был один из истинных божественных законов древней античности. Итак, таинственная черная бумага была одной частью бессмертного каталога. Это означает, что должно быть в общей сложности 4 похожих таинственных черных бумаги, подобные той, что есть в моем теле, пробормотал мучень, размышляя об этом. Это также означало, что были еще 3 тома бессмертных страниц, циркулирующих во всех мирах и сферах. Остальные 3 бессмертные страницы должны также содержать методы культивирования для небесных тел повелителя, которые были похожи на великое солнечное неумирающее тело. Если бы он смог успешно развить все 4 небесных тела, изначальное бессмертное тело снова появится в мире. Говорят, что небесное тело повелителя этой степени будет вечно бессмертным, безжалостным и нестареющим. Даже призраки и боги боялись такой силы. Нестареющее и бессмертное, пробормотал мучень. Это действительно было слишком страшно. Было ли в этом мире что-то такое? Однако, чтобы найти и получить 3 других бессмертных страницы, насколько же это сложно? Пробормотал мучень. На его лице появилась безнадежная улыбка. Из предыдущих сообщений, которые он получил из таинственной черной бумаги, он уже знал, что есть нечто иное, кроме метода культивирования изначального бессмертного тела, записанного в бессмертном каталоге. Кроме этого, существовали и другие древние священные объекты, сотрясающие мир, которые обладали ужасающей силой, способной уничтожить целый мир. На данный момент каталог бессмертных уже был разделен на 4 тома, образуя 4 бессмертных страницы. Однако эти 4 бессмертных страницы были непросты, поскольку они унаследовали часть власти бессмертного каталога, обладая своими уникальными, но сильными сторонами. Даже некоторые божественные оружия не могли сравниться с ними. Что касается тех специальных полномочий, которыми обладали другие 3 бессмертных страницы, это было еще неизвестно мученю. Тем не менее, бессмертная страница в его теле, по-видимому, называлась страницей запечатывания и обладала способностью к герметизации. Вот почему, независимо от птицы 9 подземелий в прошлом, или великой демонической колонны Меру на данный момент, они могли быть подавлены и запечатаны в его теле. Это также означало, что если мучень действительно сможет получить все 4 бессмертных страницы, он не только будет обладать техникой культивирования изначального бессмертного тела, он также обладал бы священным объектом, который остался из древности. Хотя в этот момент мучень не смог полностью избавиться от ментальной концепции того, что будет делать этот предмет этой степени и на что он похож, он был слабо способен воспринимать сотрясающие мир пропорции этого так называемого священного объекта. Если бы этот бессмертный каталог был активирован сущностью крови небесного повелителя, разве это не означало бы, что я мог бы активировать часть его силы в будущем? Размышляя об этом, мучень облизнул губы. После стольких лет он наконец раскрыл секрет этой таинственной черной бумаги. Однако он никогда не думал, что эта активированная бессмертная страница будет иметь такое серьезное требование, и будет на самом деле нуждаться в сущности крови небесного повелителя. Такая фигура была суперсуществованием, которое управляло регионом мира. Как обычные люди могут осмелиться даже думать о получении сущности крови такого человека? Если бы не его удача, ему было бы чрезвычайно сложно раскрыть тайны за таинственной черной бумагой даже спустя много лет. Поскольку его мысли шли по этому пути, мучень не мог контролировать глупую улыбку, появляющуюся на его лице. Он никогда не думал, что ему так повезет, прежде чем он достигнет области крещения в путешествии на божественную духовную гору. Похоже, прийти сюда было правильным решением. Чувствуя себя свободным и расслабленным, мучень встал. Техника культивирования небесного тела повелителя, как великое солнечное неумирающее тело, требовала, чтобы человек был повелителем, прежде чем его можно было культивировать. На данный момент ему нужно было охранять это сокровище и спокойно ждать этого времени. Ему не нужно было нетерпеливо действовать, так как никто не мог забрать его из его тела. Теперь мучень сильно ждал того дня, когда он прорвется на стадию повелителя. Хотя это великое солнечное неумирающее тело не фигурировало в рейтинге 99 лучших небесных тел, являясь предпосылкой небесного тела перед культивированием изначального бессмертного тела, если кто-то скажет, что он слаб, даже если он будет избит до смерти, мучень все еще не поверит. «Я должен отправиться сейчас», — сказал мучень с улыбкой. Прошел день с тех пор, как он начал культивировать в этом месте. Думая об этом, большинство людей уже бросились вперед и достигли места крещения. Поэтому он должен поторопиться. Нынешнее путешествие уже было для него полезным. Даже если бы он не смог получить божественное духовное крещение, это было то, что он мог вынести. Тем не менее, он был, в конце концов, представителем Северной Небесной Духовной Академии. Если бы он не показывал шоу в этом месте, это было бы плохо для лица Академии. Думая об этом, мучень не продолжал колебаться. Подумав немного, он рванул из расщелины горы. Остановившись в воздухе, он осмотрел окрестности. Установив цель, он повернулся и рванул в самую глубокую область Божественной Духовной Горы. После продолжения своего путешествия мучень больше не совершал обходных путей, независимо от вида духовных сокровищ, так как они не могли вызвать в нем никакого волнения. Увеличив скорость, он бросился к области крещения. После дня культивирования в расщелине горы, возможно, уже было немало экспертов в районе крещения, так как есть только одна область для крещения во всем этом диапазоне Божественной Духовной Горы. В глазах участников это было истинное и настоящее сокровище. Из-за довольно многих людей, имеющих то же место назначения, что и он смог получить некоторые новости, когда он путешествовал по дороге. Хотя прошел только день с момента открытия диапазона Божественной Духовной Горы, общая ситуация в этом месте уже превратилась в горячую, когда люди и эксперты из разных мест боролись за сокровища бог знает, Сколько раз в этот момент можно было только представить себе огромное количество экспертов, которые были захоронены в этом бесконечном горном массиве. Из полученных им отчетов Мучень смог услышать о некоторых новостях о себе. Они на самом деле были связаны с тем, что он получил сокровище, из-за которого он заставил Удуна потерять руку в процессе получения сокровища. Это заставило его имя звучать по всему диапазону божественной духовной горы, в результате чего довольно много людей сдерживали свое первоначальное презрение к нему. Независимо от того, какие методы использовал Мучень, его сила была только в области начальной фазы стадии небесного завершения. По сравнению с ним, Удун был знаменитым человеком, который испытал катастрофу человеческого тела. Несмотря на то, что последний не смог пройти через свою катастрофу, у обычных людей на последней фазе стадии небесного завершения абсолютно не хватило бы смелости похвастаться перед ним. Несмотря на это, даже Удун потерял руку от рук Мученя. Помимо горстки лучших фигур молодого поколения Северного Небесного Континента, кто осмелился бы его провоцировать? Тем не менее, Мучень не мог заботиться об этой новой славе и репутации, которая была привязана к нему. Напротив, он предпочел бы, чтобы люди смотрели вниз и недооценивали его. Таким образом, если бы он действительно действовал, его жертве, естественно, пришлось бы заплатить за это чрезвычайно высокую цену. Помимо новостей, связанных с ним, Мученю удалось получить новости о том, что все эксперты в пределах диапазона божественной духовной горы уже собрались в районе крещения. Ради восхождения на 9 небесных шагов в районе крещения бесчисленные эксперты развязали волну кровопролития. Подняв голову, Мучень посмотрел на дальние расстояния перед ним, и на его лице появился хмурый взгляд. Он подумал, как старшая сестра Ся, с ее силой не должно быть ничего, что могло бы случиться с ней, не так ли? У Мученя явно были чрезвычайно благоприятные взгляды на его старшую сестру Ся Тань, потому что она предлагала ему помощь снова и снова. Таким образом, он, естественно, надеялся, что с ней ничего не случится. Свист. Глубоко вздохнув, под ногами Мученя появилась иллюзорная тень дракона. С длинным ревом его скорость быстро увеличивалась, достигая удивительного уровня. Летя по горизонту, он быстро улетел в самую глубокую область божественной духовной горы. Поскольку он уже вошел в это место, он не отказался бы от божественного духовного крещения. Глава 410. 9 небесных ступеней. Самый центральный регион божественной духовной горы. Да, здесь был самый центральный регион диапазона божественной духовной горы. В этот самый момент он был наполнен морем людей, а беспорядочные духовные энергии бросились к небесам. В небе, на земле, повсюду были битвы между людьми. Поскольку бесчисленные духовные энергии вырывались и собрались вместе, они заставили небеса и землю в этом регионе казаться чрезвычайно великолепными. Это была конечная точка божественной духовной горы, а также конечная точка всех массовых сражений, которые бушевали повсюду. Эксперты из разных частей Северного Небесного Континента собирались в этом месте. Если бы кто-то хотел отличиться и подняться над остальными, нужно было бы продемонстрировать свою истинную силу, чтобы получить квалификацию, чтобы подняться на 9 небесных ступеней. В этом месте единственный способ показать себя, показать истинную силу. Иначе, независимо от наличия мощной семьи, различные эксперты, чьи глаза уже покраснели от соблазна божественного духовного крещения, не смогли бы ничего сделать. Так как это было так, нужно просто убить, так как это было правилом в этом месте. В том же году даже те, кто был из Северной Небесной Духовной Академии, были похоронены здесь. По сравнению с ними, что могли бы сделать другие люди? Без силы можно было только послушно прятаться. В этом хаотическом регионе в самом центре этой области стояла величественная гора. Прямо с пика горы исходил яркий свет. Если взглянуть поближе, можно было бы увидеть множество несравненно массивных ступеней, присутствующих в лучах блеска. Всего было 9 ступеней, каждая ступень состояла из дюжины каменных платформ. Количество каменных платформ постепенно уменьшалось. На самом верху, казалось, было всего 5-6 платформ. Это были 9 небесных ступеней. Это было место в пределах божественной духовной горы, что заставляло глаза бесчисленных экспертов покраснеть. Это потому, что это было единственное место, где можно было получить божественное духовное крещение. Однако, если бы кто-то хотел встать на 9 небесных ступенях, нужно было обладать абсолютной силой, так как было бесчисленное множество людей с налитыми кровью глазами, сражающимися, как сумасшедшие, за возможность стоять там. Если бы сил не хватило, было бы только одно окончание – быть убитым и упасть с девяти небесных ступеней. Только истинные эксперты могли бы стоять на вершине девяти небесных ступеней. Смотря на бесчисленное множество других, сражающихся ниже, как боги, смотрящие на муравьев, они получат величайшую честь и славу, которую может дать божественная духовная гора, божественное духовное крещение. В этот момент уже было несколько фигур, которые стояли на самых низких ступенях девяти небесных ступеней, и постоянно сражались, чтобы продвинуться дальше, а не упасть. Тем не менее, на первых трех шагах была совершенно другая сцена. На трех верхних ступенях было не так много людей, как ниже, с общим числом, даже не превышающим 30. Что касается двух верхних этапов, там было менее 10 человек. В этот момент эти немногие фигуры заняли самые совершенные позиции на вершине девяти небесных шагов без малейшей сдержанности. Стоя с гордостью, как доблестные герои, не было ни одного человека, который осмелился бы изменить и соперничать за их превосходство. На третьем шаге несколько экспертов смотрели на фигуры, расположенные на втором шаге, со сложными выражениями, присутствующими в их взглядах. Раз они в состоянии стоять на этих позициях, в то время как кровопролитие внизу продолжалось, это были явные признаки того, что они были необычными людьми. Тем не менее, они все еще не могли сделать шаг вверх, поскольку место над ними было тем, куда они могли втиснуться. Это было место, на которое могут претендовать только самые элитные гении молодого поколения Северного Небесного Континента. В этот момент, хотя казалось, что все было спокойным, на второй ступени девяти небесных ступеней была представлена довольно своеобразная атмосфера, которая охватила все внимание бесчисленных экспертов ниже. Там присутствовали семь фигур, каждый из которых занимал свой собственный угол. Хотя ни одна из них не посылала свою духовную энергию или ауру, атмосфера, вызванная их присутствием, была достаточной, чтобы заставить людей задыхаться. Обычный мужчина, одетый в зеленую одежду, стоял спереди, слегка приподняв руки. Похоже, что его не затрагивала атмосфера этой ступени, его глаза были даже слегка закрыты, как будто он отдыхал и восстанавливал свои силы. Однако, несмотря на это, взгляды, отправленные другими шестью присутствующими людьми, были полны страха, когда они смотрели на него. Это был Мо Синтянь, в настоящее время он номер один в молодом поколении Северного Небесного Континента. Стоя на платформе, на лице Сятань висело серьезное выражение, когда она уставилась на Мо Синтяня. Обернувшись, она взглянула на землю внизу, где были огненные войны и кровопролитие. Бесчисленные люди продолжали сражаться. Тем не менее, она все еще не могла определить фигуру, которую она хотела видеть. «Где же этот парень?» Мучень убежал. Сятань пробормотала про себя, на ее привлекательном лице появилась тень беспокойства. Первоначально она и Мучень планировали встретиться как можно скорее. Однако, в конце концов, она ждала в этом месте целый день, а фигура Мученя еще не была замечена. Поэтому единственное, что она могла сделать, это взять на себя инициативу и идти сюда. Она никогда не думала, что не сможет найти ни одного его присутствия, так как он оставил ее накануне, в результате чего в ее сердце возникло беспокойство. Может быть, Мучень встретился с некоторыми неудачными обстоятельствами. Ха-ха, ты все еще его ждешь? Недалеко от нее раздалась насмешка, заставившая ее обернуться, и она увидела зловещую улыбку, которая расцвела на лице говорящего Люина. Узнав, что это он, она просто отвернулась. Прошло очень много времени с тех пор, как этот парень присутствовал. На это есть только две причины. Во-первых, он был убит кем-то. Во-вторых, он был достаточно удовлетворен, получив это маленькое духовное сокровище и не осмелился появиться здесь, а затем сразу убежал с горы, сказал Люин. Его улыбка становилась все глубже, в то время как презрение засияло в его глазах. Тем не менее, он действительно умный, раз не пришел сюда. Иначе, ему было бы непросто покинуть это место живым. «Заткнись!» Сятань в ответ рявкнула. Услышав ее рев, в его глазах вспыхнул холодный блеск, прежде чем он ответил с равнодушной улыбкой. «Не веришь мне? Хорошо, давай подождем и посмотрим. Если он действительно посмеет показаться, пожалуйста, будь спокойна, потому что я должным образом поприветствую его, прежде чем попрошу его передать духовное сокровище. После этого я уверен, что он послушно покинет это место». Услышав его издевательство, Сятань с яростью сжала зубы. а ее ненависть к Люину поднялась до предела. Однако из-за нынешней неясной ситуации опрометчивое принятие мер не было рациональным выбором. Поэтому единственное, что она могла сделать, это усмехнуться ему. «Какая польза от того, что ты чувствуешь удовлетворение, а ты начал культивировать гораздо раньше, чем мучень, и даже поглотили все ресурсы своей торговой палаты Умбра только для достижения такого уровня совершенствования. Если ты подождешь еще один или два года, я боюсь, что у тебя может даже не хватит силы, чтобы просто стоять подле него». Лицо Люина мгновенно потемнело, когда он услышал ее высмеивающие слова, прежде чем отправить зловещую улыбку, когда он ответил: «О, кажется, что ты на самом деле так хорошо относишься к этому маленькому ублюдку. Поскольку он такая угроза, я буду ждать, пока он появится и убью его. Таким образом, все будет хорошо, верно?» Сказав это, высмеивание показалось еще более заметным в глазах Люина, когда он продолжал говорить: «Естественно, нам нужно будет увидеть, сможет ли он осмелиться появиться в этом месте. Из того, что я вижу, рев». Однако, как только Люин закончил говорить, на горизонте раздался свирепый рев. Все обернулись, только чтобы увидеть лучи блеска, сверкающие издали, увидев то, что казалось тенью гигантского дракона, парящего в воздухе, с тощей фигурой, стоящей высоко на спине. Мучень, видя знакомую фигуру, восторг и счастье вырвались из красивых глаз Сятань. «У него действительно есть храбрость», — пробормотал Люин, когда его взгляд становился все более темным, а на его лице появилась зловещая улыбка. «У этого брата действительно есть мужество, чтобы появиться здесь. Поскольку это так, не обвиняй меня за то, что я беспощаден». В этот момент Мо Синтянь медленно открыл глаза, невозмутимые глаза, глядя на гигантскую тень дракона с равнодушным взглядом, бормоча: «Техника драконов, он фактически достиг фазы полета дракона. Это действительно неожиданно». Рев. Стоя на спине гигантской тени дракона, Мучень посмотрел на землю, наполненную хаосом и беспорядком, прежде чем взглянуть на 9 небесных ступеней на вершине горы. Это место, где будет божественное духовное крещение. Взглянув туда, Мучень призадумался, и прогремел рев, извергнутый из гигантской тени дракона, в то время как его скорость яростно увеличилась, бросившись прямо к 9 небесным ступеням. Это Мучень. Действия Мученя сразу привлекли внимание всех присутствующих. Заметив его попытку проскользнуть на 9 небесных ступеней, лица нескольких экспертов слегка изменились, желая принять меры, чтобы остановить его. Однако, вспоминая новость о том, что Мучень заставил Удона потерять руку, колебание наполнило их сердца. Хотя Мучень, казалось, обладал только силой начальной фазы стадии небесного завершения, не было никого, кто осмелился бы его остановить. Если бы они приняли меры, им, возможно, пришлось бы заплатить за это довольно высокую цену.